Как только Минолли в сопровождении второго подмастерья вышла из комнаты, Робинтон снова повернулся к Сильвине, уже не скрывая озабоченности и тревоги. «Полно, Робинтон! Не надо так волноваться!» — сказала женщина, похлопывая его по плечу. Он здорово ударился головой, но я не обнаружила ни единой трещины. Ссадины на скуле и на подбородке скоро заживут. Правда, ушибы он будет чувствовать еще довольно долго. «Если бы ты только спросил меня...» Потому как Сильвина это произнесла, чувствовалось, что она решила во что бы то ни стало высказать свое мнение. «Я бы вам непременно сказала, что Пьемуру можно подыскать дело получше, чем отбивать сигналы. Ведь с тех пор, как бедняга попал к ним на вышку, его словно подменили. Никто не слыхал от него ни словечка жалобы, но выглядело так, будто он смертельно боится сказать что-нибудь не то. А этот дерцан еще имеет наглость уверять, что Пьемур разболтал какие-то барабанные секреты». Они уже дошли до комнаты мастера-орфиста, и Сильвина, выждав, пока дверь за ними закроется, выложила свой последний довод. «Будто я не знала, что он никому даже ни словечко не шепнул. О чем это ты?» — с усмешкой поинтересовался Робинтон. «О том, что он привез прииска сапфиры, и еще о том, что случилось в тот вечер, из-за чего он остался там на ночь. Правда, это я пока еще не выяснила», — сокрушенно вздохнув, призналась она. Робинтон рассмеялся и ласково потрепал женщину по щеке. Потом обошел стол и, налив себе вина, вопросительно взглянул на Сильвину. Та молча кивнула, и мастер наполнил второй бокал. Она так переволновалась из-за Пьемура, что ей тоже не мешает выпить. Теперь, когда с мальчиком бронзовый фаер, можно на минутку задержаться. «Во всем виноват я», — отпив большой глоток, произнес мастер-орфист и тяжело опустился в кресло. «Пьемур смышлен и умеет держать язык за зубами. Как я теперь вижу, даже с ущербом для собственного здоровья. Ведь он никому и звуком не обмолвился о том, что творится на барабанной вышке. Ни Минолли, ни Сибелу. Вот с ними-то он как раз поделился бы в последнюю очередь. Разумеется, не считая вас», — фыркнула Сильвина. «И я сама узнала об этом только после бенденского запечатления. Эти придурки...» — Сильвина сморщила нос, вспоминая о неприятном событии. «Изгадили его новую одежду. Я застала его за стиркой, а то бы тоже ничего не узнала». Она так злорадно захихикала, что Робинтон без труда проследил ее ход мыслей. Они сотворили эту пакость, когда он был в Айгене, и никак не ожидали, что он отправится на рождение. Он расхохотался вместе с Сильвиной, и она поняла, что орфист восстановил всю картину. «Подумать только! Ведь я отправил его на барабанную вышку, чтобы уберечь от неприятностей. Так ты уверена, что с ним ничего серьезного?» «Насколько я могу быть уверена в отсутствии мастера Алдаева?» — язвительно проговорила Сильвина. Ее несказанно возмущало, что мастер-целитель занят никчемным лордом Набольским, когда он его присутствие так необходимо здесь, в цехе. «Ах да, он у Мирона!» Мастер вздохнул, и уголок его выразительного рта дрогнул от раздражения и скрытого замешательства. «Все равно Мирон умирает. Даже искусство мастера Алдаева не способно его спасти. Да и кому он нужен, этот Мирон? Туда ему и дорога после всех злодеяний. Как подумаю, что Верента, королева Брекки, могла бы жить и жить, видишь ли, Сильвина, его смерть вызовет новые осложнения. Это еще почему? Мы не можем допустить, чтобы из-за холда Набол начались раздоры, как из-за Руата. Но в Наболе не меньше дюжины кровных наследников. Мирон отказывается назвать преемника». «Ну и ну!» — изумленно протянула Сильвина. Но, быстро оправившись от удивления, дала волю гневу. «А что еще, спрашивается, можно ожидать от такого негодяя? Но я уверена, кое-что все-таки можно предпринять. Не сомневаюсь, что мастер Алдай без колебаний». Мастер Робинтон предостерегающе поднял руку. «Наболу всегда не везло. Его лорды были либо слишком честолюбивы, либо слишком эгоистичны, либо просто неумелы, чтобы обеспечить своему холду процветание. К тому же это далеко не лучший холд, затерянный в горах, холодный, сырой, неприветливый. Ты права. Так посуди сама, какой смысл затевать борьбу за власть между кровными наследниками, если в итоге мы, может, получим определенно очередного малоприятного лорда, с которым совершенно невозможно ладить». Сильвина задумчиво прищурилась. «Я насчитала 9 или 10 кровных родственников мужского пола. Я имею в виду ближайших. Дочерям Мирона замуж еще рановато. К тому же ни одна из них не обещает стать красавицей. Все они, бедняжки, как одна, уродились в папашу. Так кто же из этих 9, 10, кто из них пользуется самой сильной поддержкой ремесленников и мелких холдеров? И какое место, хотела бы я знать, в вашем плане отводится Пьемуру?» «Постойте, я уже сама поняла». Улыбка разгладила черты Сильвины, и она подняла бокал за изобретательность мастера-орфиста. «Кстати, как он справился в Айгене?» «Совсем неплохо, хотя айгенцы в любом случае народ верный». Уловив легкое ударение на слове «верный», женщина внимательно вгляделась в озабоченное лицо Робинтона. «Что означает «верный»? Разве кто-то не тверд в своей верности Бендену?» Главный орфист коротко мотнул головой. «До меня дошли тревожные слухи. И, пожалуй, самый неприятный, что Набол так и кишит файрами. Откуда бы это? Ведь в Наболе нет морских побережий. Вряд ли их снабжают из других холдов». Робинтон согласно кивнул. «И еще, в Нерате, Телеке и Керуне они заказывают огромные партии тканей, вин, деликатесов, не говоря уже о разнообразных изделиях цеха кузнецов. И все это покупается или приобретается в обмен в таких неимоверных количествах, что уже давно можно было бы одеть, обуть и накормить всех холдеров и мастеровых в Наболе. Однако ничего подобного. За этим стоят древние». Сильвина даже прищелкнула пальцами, довольная своей догадливостью. «Ткул с Мироном всегда были 2 сапога пара. Одного не могу понять, что, кроме файров, дает этот союз Мирону». «Неужели?» – недоверчиво прищурилась Сильвина. «А ненависть? А злобу? А возможность отомстить Бендену?» Робинтон с отсутствующим видом вертел в пальцах ножку бокала, обдумывая услышанное. «Хотел бы я знать». «Непременно узнаете», — рассмеялась Сильвина, окинув Робинтона взглядом, в котором сквозила нежность и снисходительность к его маленьким слабостям. «В этом вы с Пьемуром просто близнецы. В нем живет такое же неутолимое желание быть в курсе всех событий. К тому же у него хорошее чутье на новости. Вы потому так заинтересованы, чтобы он поскорее поправился? Хотите послать его в холд на бол? К Кандлеру? Нет». Задумчиво протянул мастер и подергал себя за нижнюю губу. «Нет, в Набол Пьемуру нельзя, Мирон может его узнать. Ведь наш лорд отнюдь не глуп, только в корне испорчен». «Ничего себе только!» — возмутилась Сильвина. «Мне нужно знать, что там происходит. Я думаю, сегодня не последний день, когда Мирон вызывает мастера Алдаева», — проговорила Сильвина, выразительно приподняв бровь. Робинтон нетерпеливо отмахнулся. «У меня есть лучший план. Я слышал, в Наболе устраивают ярмарку в ту же неделю, что и праздник у лорда Грожа. В этом весь Мирон. Значит, никто не ожидает увидеть там орфистов цеха». Робинтон с надеждой посмотрел на Сильвину. «К ярмарке мальчуган окончательно поправится. Будет лучше для него самого, если в этот день он будет вдали от цеха. Тильгин делает большие успехи». «Разве могло быть иначе?» – насмешливо заметил Робинтон. «Ведь Домек с Шенегаром возится с ним с утра до вечера».